Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. Вообще-то не обязательно в сотый раз смотреть твоего Гарри Поттера. Саша недовольно покосился на рыжеволосую девушку, уютно устроившуюся у него под боком. Уж лучше тачки посмотри, они хоть прикольные. Ну, Саш, умоляюще протянула девушка, и он сдался. Хорошо, но только недолго. Нам еще мою курсовую по металлам доделывать, если ты не забыла. Я уже все написала, радостно сообщила девушка, меня отменили две пары, я пошла в библиотеку и все сделала. Перепиши своим почерком и завтра можешь сдавать. Зай, ты прелесть, Саша поцеловал любимую в макушку и потянулся за папкой для бумаг. Давай четвертую часть включим. МММ, промычал парень, как бы пишу, так что мне все равно. Девушка хоть и была на год старше Саши, в душе умудрялась оставаться абсолютным ребенком. Парень иногда поражался, как в 21 год можно радостно подпрыгивать, когда по телевизору начинаются смешарики таскать его в кино на всякие тачки и самолетики, смешно закалывать волосы и радостно спрашивать: «Саш, а я так похожа на королеву эльфов?» Любого черного кота девушка начинала ласково называть бегемотом, а поэта из соседней квартиры уговаривала не разговаривать с незнакомцами. Но самым страшным кошмаром в жизни Саши был он. Гарри Поттер. Любимая наизусть знала все книги и все фильмы, наставляла вилку на микроволновку с криком «Вингардиум Левиаса» и читала Александру нуднейшие лекции «Миллион и одно несоответствие фильмов книгам». Сашу бесило. Саша терпел. Саша был прагматиком и считал себя взрослым человеком. У него были пластиковые банковские карточки, подработка на фирме отца и пневматическая копия Макарова в рюкзаке, подаренная заботливым родителем на 20-й день рождения. У Саши была красивая ламинированная карточка водительского удостоверения и даже иногда машина. Время от времени парню удавалось уговорить родителей дать ему покататься на старенькой Ниве. Любимая с самым серьезным видом залезала на переднее пассажирское сиденье и быстро пристегивала ремень безопасности. Впрочем, поездки оставались редкостью. Саша считал, что тратить дорогостоящий бензин ради поездки двух задниц в институт и обратно не очень разумно. Тем более, что пешком на учебу можно было добраться за 20 минут. «Зай, ты это видела миллион раз», — сказал Саша, когда экран ноутбука вспыхнул зеленым, и девушка испуганно прижалась к боку парня. «Не думаю, что с последнего просмотра что-то изменилось. Саш, ну чего ты такой черствый?» «Не черствый, я разумный», — возразил Саша. «Вообще, этот мужик, сторож, да. Тогда какого хрена он не взял какую-нибудь ружбайку типа дробовика? Он думал, что там дети играют», — возразила девушка. «Не стрелять же ему в детей из ружья». «Ага, дети». В полночь, в заброшенном доме возле кладбища. «Зай, английские дети не такие чумовые, как наши, они по стройкам и заброшкам не лазают. Сидят чинно на подстриженных газончиках и катают машинки. Сашка, не занудствуй». Саша ничего не ответил, а просто продолжил переписывать курсовую, изредка отвлекаясь на комментарии. «Интересно», — протянул парень через минут 50, «если этого дракошу из гранатомета вальнуть, он бы скрючился». «Сашуль, это дракониха-наседка», — терпеливо пояснила девушка, «ее нельзя убивать, у нее где-то есть маленькие детки». «Маленькие детки, это такие мелкие кровожадные драконята». Саша шутливо клацнул зубами. «Ну конечно. Вот только если бы этот чувак не был главным героем, дракошка бы его перекусила пополам и отнесла своим деткам на ужин. Ну откуда бы Гарри взял гранатомет? Метнулся бы на метле по-быстренькому в Лондон, отвел бы всем глаза и стырил на какой-то оружейной базе». «Нельзя использовать магию вне Хогвартса», — поучительным тоном произнесла девушка. «Ага. Лучше стать ужином. Зай, у него не очень большой выбор». Девушка ничего не ответила и уткнулась взглядом в монитор. «Как ты думаешь, этих русалок можно на червя поймать? Или только на блесну?» Отвлекся Саша еще через полчаса и тут же получил подзатыльник. «Вообще-то это высокоорганизованные магические существа. У них свои города, они очень умные и они не существуют», — закончил парень. «Кажется, получилось жестковато», потому что девушка тут же отвернулась и обиженно засопела. «Зай, я понимаю, что ты любишь эту сказку», — Саша нежно погладил любимую по рыжим волосам, — «но нельзя же так увлекаться». Девушка не ответила, но все-таки прижалась к своему любимому скептику. «Седрик», — разревелась девушка еще через полчаса. «Все, сил моих больше нет. Саша забрал у любимой ноутбук и захлопнул крышку. Не досмотрела, запротестовала рыжая. Седрик двинул кони, остальные живы, раздраженно проговорил парень, мы ложимся спать, потому что мне еще завтра сдавать курсовую, а тебе идти к дипломному руководителю. Спокойной ночи. Глава первая. Попал. Саша не мог шевелить ни руками, ни ногами. Наверное, солнышко снова укутало меня одеялом, подумал он сквозь сон, почему она думает, что я мерзну. Саша попытался подвигать ногой, но наткнулся на непонятное препятствие. «Джеймс, он толкается», — раздался откуда-то сверху нежный женский голос. «Что за бред мне снится в последнее время?» — подумал Саша и сильнее засучил руками и ногами. Он почему-то плавал в какой-то жидкости и ощущение ему не нравилось. «Джеймс, он сильно толкается», — повторил голос уже более озабоченно. «Мать вашу, надо проснуться, мне не нравится этот сон», — подумал Саша и забился еще сильнее, пытаясь скинуть наваждение. «Джеймс, у меня начинаются схватки. Лили, милая, только не волнуйся», — произнес мужской голос, — «дыши, сейчас я вызову колдомедиков». Следующие 3 часа стали адом. Сашу сдавило и начало проталкивать через какую-то узкую трубу. Он почти задыхался, женщина кричала, вокруг слышался топот ног. Голос, явно принадлежавший какой-то старухе, пытался всех успокоить и бормотал какую-то белиберду. Наконец, все закончилось. Саша сначала зажмурился от яркого света, но переборол себя и открыл глаза. Он был на руках у какой-то женщины с темно-рыжими волосами и ярко-зелеными глазами. Рядом стояли жутковатая старуха и мужик в круглых очках. «Добро пожаловать, Гарри Джеймс Поттер», — ласково проговорила женщина, державшая его на руках. «Мать вашу, какого хрена? Немедленно верните меня обратно», — заорал Саша, но получилось лишь протяжное и громкое «А». «Крепкий малыш», — прошамкала старуха, — «него великое будущее». «Мать вашу, чтоб вы понимали», — истошно заверещал Александр. «Ни хрена себе будущее, тетя. Ты офонарела в край или как? Малыш хочет кушать», — сделала вывод старуха, и Сашу приложили к груди. Какое-то время он сопротивлялся, но потом оставил глупые попытки, тем более что есть действительно хотелось. «Сейчас поем и вырублюсь», — успокаивал себя он, находясь в теле новорожденного младенца, проснусь уже дома от аромата кофе. «Блин, курить-то как хочется. Все, больше никаких Гарри Поттеров на ночь». С этой мыслью Саша уснул. Однако утро нового дня принесло жесткое разочарование. Он по-прежнему был маленьким ребенком, вокруг которого суетились по очереди рыжая тетка и мужик в очках. Более того, под вечер приперся какой-то длинноволосый тип и, громко смеясь, начал хватать Сашину типа маму на руки. «Э, мужик!» – возмутился Саша, – «это чужая жена, на минуточку!» Ничего не смущает. Саша по натуре был ревнивым и к тому же свято верил в то, что женится раз и навсегда. «Эй, ты, который типа мой батя», — заорал Саша, — «ничего, что этот хмырь твою жену на руки хватает». Рыжеволосая женщина подбежала к кроватке и взяла Сашу на руки. «Гарри, это Сириус, твой крестный», — радостно проговорила она. «Вот спасибо», — возмутился Саша, — «впал мне такой крестный. Стрёмный он, барышня, стрёмный. Лили, он постоянно так кричит». Поморщился новоявленный родственник. «Нет, Сириус, только когда есть хочет», — рассмеялась женщина, — «спустись, посиди с Джеймсом на кухне, а я накормлю Гарри, уложу его спать и присоединюсь к вам». «Сами вы Гарри Поттеры», — злобно думал Саша, не отказываясь, впрочем, от еды, «я, на минуточку, Александр Петрович, блин, сколько ж мне тут торчать, у меня свадьба через 1/2 года, господи, как там малая без меня с моими родителями уживается, впрочем». Через неделю-другую Саша смирился со своей участью. Измученному зимней сессией парню определенно нравился режим дня поел-поспал. Да и к противной преподавательнице предмета металлические конструкции идти было не надо. При ближайшем рассмотрении потлатый Сириус оказался довольно-таки неплохим мужиком. Похоже, он приходился типа папе то ли родственником, то ли близким другом. Иногда в доме появлялись и другие, более странные типы. На их фоне крестный был вообще здоровым адекватным человеком. Например, в конце октября приперся какой-то мелкий хмырь с писклявым голосом и слишком бурно поздравлял типа родителей с появлением первенца. «Эй, ребятки!» – незамедлительно возмутился Саша, – «да он гонит! Вы посмотрите только, он же даже в глаза вам не смотрит, и меня на руки не взял!» Ау-у, тут что-то нечисто. Хвостик, не хочешь взять Гарри на ручки? Ласково спросила типа мама. Спасибо, Лили, я, признаться, боюсь маленьких детей, пропищал мужичок, и Саша с мстительным удовольствием заметил, что тип по кличке Хвостик поспешил слинять. Чуть позже, через неделю, их навестил почтенный старец, вызвав бурю эмоций у Александра. Эй, дед, а я тебя, кажется, знаю. Ты ж вроде как директор школы. А чего не на рабочем месте? Блин, даже английские маги от работы отлынивают. Чего тогда про нашего заведующего кафедрой говорить? Е-мое, вокруг одни лентяи и коррупционеры. Профессор Дамблдор, сэр, в этот раз у кроватки оказался типа батя. Гарри, похоже, хоть сейчас собрался приступить к учебе. Еще чего, взбесился Саша, бестолковое размахивание куском деревяшки. Это не учеба. Вот дома у меня была учеба. Сопротивление материалов, строительная механика, серьезные вещи, не то, что ваши вингардиумы драные. Только дайте мне эту палку-выручалку, я мигом найду, как домой вернуться. Джеймс, придержи своих гиппогрифов, добродушно рассмеялся старик, лучше послушай доброго совета. Защити дом заклятием Фиделиус. Конечно, сэр. Сириус хоть сейчас готов стать хранителем тайны. Сириус, замялся старик и задумчиво принялся гладить бороду. Джеймс, я знаю, что Сириус, самый верный и самый надежный твой друг. Он мне как брат, сэр. Пылко воскликнул Джеймс. Ага, таки не родственник, мысленно подметил Саша. Просто Кент, значит. Ну, пусть будет Кент. Мужик неплохой вроде, не то что этот, писклявый. Все знают это, Джеймс. Старик похлопал мужчину по плечу, лор тоже. Он перво-наперво станет разыскивать Сириуса, будет мучить его. Нужно обезопасить вас всех. Сделай хранителем Питера. Этого темный лор не ожидает. Питтигрю, слишком мелкая фигура, лор не станет его искать. Хвоста, удивился Джеймс. Эту тварь писклявую, возмутился Саша. Да он же трус. Всех сольет при первой же возможности. Дедуля, ау, я здесь. Совсем маразм замучил. Давайте Сириуса лучше, он нормальный пацан. На крик малыша прибежала Лили и снова принялась кормить Сашу. Бесправие, блин, мысленно обругал всех окружающих парень. Голос ребенка ничего не значит. Вот грохнут их, вспомните мое предупреждение. Наступила зима, выпал снег. К Сашиным новым родителям пришла в гости какая-то стрёмная старуха. Впрочем, мама ее стрёмной явно не считала, наоборот кормила ее печеньем, поила чаем и очень внимательно слушала. Эх, печенюхи, с тоской думал Саша, когда я вас в следующий раз поем. Интересно, долго мне еще на молоке сидеть? Сашу никогда не интересовали особенности воспитания детей, он справедливо полагал, что это исконно женская забота. Теперь он пытался прикинуть, когда молочная диета в его жизни сменится хотя бы кашами, а к кашам наконец-то начнут прилагаться сладости. Получался достаточно долгий отрезок времени. Саша приуныл. «Гарри, это Батильда Бэкшот», — наконец-то сказала мама. «Она — автор учебника по истории магии, по которому ты будешь учиться в школе». «Лили, милая», — засмущалась старуха, — «к тому времени, как Гарри пойдет в школу, кто-нибудь уже напишет книгу получше моей». «Мисс Бэкшот, вашему учебнику нет и не будет равных», — горячо возразила Лили. «Полноте, Лили, дорогая, ты меня смущаешь», — зарделась мисс Бэкшот. «Иди, занимайся ужином, а я пока порассказываю Гарри сказки». «Ух ты, сказочки!» — немного обрадовался Саша. «Интересно, это какая-нибудь магическая версия Колобка или что-нибудь покруче?» «Гарри, милый», — присела старуха возле кроватки, — «хочешь сказку про зайчиху-шутиху?» «Ну, валяй про шутиху», — подумал Саша, — «если вам не кажется странным, что в главной роли выступает петарда». Старуха раскрыла потрепанную книжку и начала читать. На второй минуте Саша почувствовал, как неумолимо слипаются веки. «Вы уж меня простите, мисс», — подумал парень, — «но если у вас и учебник такой нудный, то мне придется и третий раз в жизни проспать курс истории». Школьный и университетские курсы истории Саша действительно проспал. Даты и битвы казались парню жутко скучными, он не видел применения этим знаниям в реальной жизни, поэтому мозг категорически отвергал лишнюю информацию. В кроватку залезла кошка и пригрела бок Саши своим шерстяным телом. Парень провалился в сон. Время в доме Поттеров текло размеренно. Саша отмечал, что подрастает и попытался говорить, но получалось плохо. Точнее, пока не получалось. Мисс Бэкшот со своими сказками приходила каждый день. Может, в другом прочтении они были бы куда более интересными, но Сашин мозг упорно ассоциировал старушку с историей, а это автоматически настраивало на крепкий здоровый сон. Дед с трудной фамилией Дамблдор забрал у отца какую-то мегаважную шмотку, и теперь папа жаловался маме, что не может пройтись. Тем более, что приближался его, Саши, то есть Гарри, день рождения. Батя, наверное, придумал мне крутой подарок, и теперь психует, что не может за ним сходить, решил Саша. Хотя эту мысль парень вскоре отбросил, ведь детям не полагались крутые подарки. Максимум, на что он мог рассчитывать, новая крутящаяся фигня над кроваткой. О своем настоящем дне рождения, который приходился на начало ноября, Саша предпочитал не думать. Он и так уже пропустил Рождество и Новый год и до сих пор страдал по этому поводу. «Блин, Никита и Димон в этот раз без меня напились», – рассуждал Саша, – «да и малая уже, наверное, нового парня нашла. Не ждать же ей меня. Решила, наверное, что я сбежал». Впрочем, день рождения удался на славу. Крестный, которого Саша окончательно стал считать своим пацаном, подарил игрушечную метлу, что вызвало легкое неодобрение мамы. «Сириус, ему всего лишь годик. Он только ходить недавно начал. Какая метла? Мальчики, вы соображаете вообще? Лили, не паникуй. Выше 2 футов она не взлетит», — усмехнулся крестный и весело потрепал Сашку Гарри по голове. Саша мысленно посетовал на отсутствие своего смартфона с конвертером величин и попытался самостоятельно прикинуть высоту, на которой можно рассекать на метле. Получалось что-то около полуметра. Саша приуныл. «Ну, полметра так полметра», — решил парень через несколько минут и нестройным шагом двинулся к метле. «Че там в кино было?» — попытался вспомнить Саша, — вроде как надо протянуть руку и сказать «вверх». «Проблема, ребятки, я еще не разговариваю». Однако метла сама поднялась в воздух и застыла перед маленьким наездником. Саша забрался на летательный аппарат и вцепился ручками в древко. Чуть неуклюже наклонился вперед, и метла таки полетела. «Ёшкин кот», — подумал парень, — «а жизнь-то налаживается. Так, если мне придется долго чахнуть в этом тельце, надо научиться пристойно летать на этой штуковине». «Джеймс, ты видел?» — восхищенно сказал Сириус. «Малец еле ходит, зато на метле сидит, как там и был. Это наследственное, дружище», — хохотнул Джеймс Поттер. «Вот увидишь, он еще поиграет за факультетскую команду». «Джеймс, как ты все быстро решил», — рассмеялась Лили. «Может, и на факультет его уже определил. Без шляпы». «Да какая шляпа», — распалялся Джеймс. «Каков храбрец, влез на метлу и полетел. Вот это по-нашему, по-гриффиндорски». Лили нежно улыбнулась. «Гриффиндор, славный тем, что учатся там храбрецы», — вспомнила она слова мужа перед их первым курсом. «Гарри, дорогой, пора спать», — мягко произнесла женщина. «Ну, блин, еще кружочек», — тоскливо подумал Саша, но с метлы слез. Сириус укатил на своем мотоцикле по делам какого-то таинственного ордена. Саша уже начинал потихоньку жалеть, что не вникал в просмотр фильмов про этот чудной мирок, но потом пришел к выводу, что в годовалом возрасте он все равно ничего не решил бы. Дни снова потекли своим чередом. Саша ел, спал, катался на метле и, в общем-то, чувствовал себя почти нормальным человеком. Не обошлось и без происшествий. Как-то раз, пролетая мимо комода, он не рассчитал угол поворота и врезался в этот предмет мебели на полном ходу. Хотя полного хода было не так-то много, с комода все же упала ваза и разбилась вдребезги. На звон стекла прибежала мама, но вместо того, чтобы отругать горе сынульку, звонко расхохоталась. «Тебе тоже не нравилась эта ваза, малыш? Не беда, соберем осколки, и дело с концом». Саша подозрительно посмотрел на Лили. «Не переживай, Гарри, мама не расстроилась», — усмехнулась женщина. «Твоей тетушке Петунье кошмарный вкус. Надеюсь, вы никогда не познакомитесь». Саше и впрямь казалось, что ужасов, показанных в фильме, не будет. «Ну конечно», — убеждал себя парень, — «авторы книг и фильмов просто придумали сиротинушку Гарри, создали трагический образ. Вот научусь разговаривать, объясню этим ребяткам, в чем проблема, и они придумают, как отправить меня домой. Если бы все было так просто». Вечер 31 октября проходил так же, как и все предыдущие. Папа недавно взял в привычку забавлять Сашу Гарри разноцветным дымом и искрами, выпускаемыми из волшебной палочки. Саше было пофигу на дым, искры и веселье, он пытался дотянуться до палочки. «Дайте мне эту хрень деревянную, я домой хочу», — мысленно проклинал Саша все на свете. Впрочем, родители считали, что малыш ловит дым, и радостно смеялись. Внезапно раздался скрип калитки. «Посмотрю, кто там пришел», — сказал Джеймс и кинул палочку на диван. Саша тут же попытался дотянуться до магического предмета, но был пойман отцом и передан в руки матери. Послышался звук открывающейся двери, и Джеймс поспешил в прихожую. «Лили, хватай Гарри и беги, беги, быстрее, я задержу его», — раздался крик Джеймса, от которого застыла кровь в жилах. «Ну, мать вашу, началось», — грустно подумал Саша, которого Лили уносила на верхний этаж. «Я вас предупреждал, ребятки, что-то не так с этим вашим хвостом». Лили не смогла запереть комнату. «Ну не придурки», — мысленно обругал Саша всех присутствующих, — «носитесь с этими деревяшками везде, а сейчас побросали их непонятно по каким углам. Совсем мозгами поехали». Дверь распахнулась, впуская в комнату фигуру в черном плаще. «О, привет, Волди, как дела?» — мысленно поздоровался Саша. «Смотрю, ты с носом еще. Судя по всему, мы это сейчас исправим. Только не Гарри, пожалуйста, не надо», — закричала Лили. «Отойди прочь, глупая девчонка. Пожалуйста, только не Гарри. Убейте лучше меня». «Лили, не дури», — мысленно попросил Саша. «Он-то убьет, а мне чего потом делать? Сидеть в обществе ваших с Джеймсом трупов. Больно надо. В последний раз предупреждаю. Пожалуйста, только не Гарри». Саша попытался не слушать. Хоть Лили и не была его родной матерью, она любила мальчика и заботилась о нем. У женщины были нежные, теплые руки. Саша был благодарен за ту заботу, которой они с Джеймсом окружили его. «Е-мое, а ведь они реально мне как родные», — подумал Саша. «Хотя почему, как? Я с ними больше года прожил, и нормально, надо сказать, прожил». Зеленая вспышка озарила комнату, и Лили, закрывавшая своим телом Сашу Гарри, рухнула на пол. Саша поднялся на ножки, вцепившись ручками в прутья кроватки, и с мстительной ухмылочкой посмотрел на убийцу своих вторых родителей. «Ну, Волди, вот и пришел твой смертный час», — мысленно обратился к темному лорду Саша. «Давай, кинь в меня заклинание. Ты стопудово кони двинешь, а я, может, наконец-то домой отправлюсь». Волдемар поднял палочку, целясь Саше точно в лицо, и замер. «Ну, Волди, мать твою, о чем размечтался?» — закричал Саша. «Давай, шмаляй уже в меня авадой, я домой хочу». Авада Кедавра. Глава вторая. Попал. Заклинание сильно ударило Сашу по лицу и срикошетило в Волдемарта. Раздался жуткий крик, и, кажется, рухнула стена. «Ни хрена они не умеют строить», — пронеслось в голове у Саши. «Об армированной кладке слышали, идиоты? Блин, умел бы говорить, рассказал бы вам, как по-человечески дом построить. Все, нафиг, не поеду я в ваш долбанный Хогвартс, устроюсь тут на строительный факультет, научу идиотов-англичан строить по-человечески». На улице раздался рев мотоцикла, через минуту в комнату влетел перепуганный Сириус. «Ешь твою медь, дорогой крестный, ну наконец-то», — заорал от радости Саша. «Давай, сажай меня на мотоцикл и погнали отсюда нафиг, я промерз уже до чертиков». Сириус подхватил ребенка на руки и прижал к себе. По лицу мужчины текли слезы. «Жив. Слава Мерлину, жив. Ну как, Лили? Джеймс? Мерлин, за что? Зачем? Сириус, мать твою», — закричал Саша. «Ты взрослый мужик, кончай реветь и погнали отсюда. Я ж, типа, детский организм, и простыну сейчас к чертовой бабушке». «Не плачь, малыш, не плачь», — утешал его Сириус. «Все будет хорошо». «Да кому я вру? Не будет все хорошо». На первом этаже раздались чьи-то шаги. «Блэк, ты что ли?» В дверях стоял огромный мужик. «Еще один нарисовался», — заверещал Александр. «Вы тут охренели все или как? Я-то живой, но с такими темпами скоро получу воспаление легких и сдохну». «Хагрид», — проговорил Сириус, — «заберу Гарри». «Сириус, дружище», — Хагрид протянул руки к Саше Гарри, — «Дамблдор велел мальца к тетке отправить». «Так чего ты стоишь?» — вскричал Сириус. «Бери мой мотоцикл и езжай куда надо. Он же замерз». Двое мужчин с ребенком выскочили на улицу. Хагрид залез на мотоцикл, прижимая к груди сверток из одеял, в котором лежал Саша Гарри. «Вот эта кнопка заставляет его летать», — показал Сириус. «Так быстрее будет». «Е-мое, Сириус», — восхитился Саша. «Ну ты кулибин. Блин, найду, как попасть домой, тебя с собой возьму. Поможешь мне мой Юпитер в порядок привести? За спинами мужчин с громким треском рухнуло перекрытие дома. «Газуй!» – закричал Сириус. Хагрид ударил по педали, и мотоцикл завелся. Они понеслись по узкой улочке поселка, вызывая возмущенные крики разбуженных соседей. Сириус остался возле дома, опустился на колени перед входными дверями и зарыдал. Перед трассой Хагрид нажал заветную кнопку, и мотоцикл взмыл в небо. «Красота-то какая!» – вспомнилась Саше фраза из старого фильма «Лепота». Парень минут 10 понаблюдал пейзажи ночной Англии с высоты птичьего полета и уснул. Проснулся он от легкого толчка в момент приземления мотоцикла. Хагрид слез с транспортного средства и подошел к двоим людям, стоящим посреди темной улицы. «О, опять этот дед», — подумал Саша, — «тетка с ним какая-то, на деканшу нашу бывшую похожа». Саша решил не подавать вида, что проснулся, и спокойно лежал с закрытыми глазами в ворохе одеял. Впрочем, парень на секунду приоткрыл один глаз и отметил, что фонари на улице не горят. «Походу, ошибался я насчет Англии», — разочарованно подумал Саша, тоже с уличным освещением проблемы. «Блин, хоть в одной стране живут по-человечески». Троица над свертком о чем-то тихо поговорила, затем Саша почувствовал, как Хагрид наклонился над ним и поцеловал. «Фу, блин, волосы», — чуть не дернулся Саша. Что за мода у этих волшебников отращивать длинные патлы? Хотя, может, они из волос силу магическую черпают? Ну да, наверное. Вон, какая бородища у деда с непроизносимой фамилией. Внезапно стало светло и тихо. Саша обнаружил, что лежит просто на крыльце одного из домов. В руке было зажато письмо. Парень попытался его вскрыть, но ничего не получилось. Кроме того, на улице вдруг зажглись все фонари. Блин, где этот дед? И тетка эта припадского вида. Оглянулся Саша, насколько позволяли одеяло. А перебой с уличным освещением, небось, их рук дело. Тоже мне, Юстас, Алексу. Вы ж меня вроде к родственничкам приперли. А чего в дверь не позвонили? Тут же холодно, мать вашу. Не май месяц на дворе. Безрезультатно пора в пару минут, Саша смирился со своей участью и уснул, закутавшись посильнее в одеяло. Наутро над его головой раздался пронзительный крик. «Вернон! Господи, Вернон! Тут ребенок! Молодец, блин!» – раздраженно подумал Саша, уж думал, примерзну к этому порогу. «Вернон, тут письмо!» – продолжала кричать худосочная тетка. «Ну, чего еще?» – за спиной тетки возник огромный мужик. «Блин, да он Хагриду конкуренцию составить может!» – подумал Саша. «Эй, дядя, вы вообще слышали в своей этой Англии про здоровое питание? Петунья, солнышко!» «Нам хватит одного ребенка», — ласково проговорил мужик, — «давай сдадим этого в приют. Это мой племянник». Тетка по имени Петунья потрясла перед носом у муженька письмом. «Сын твоей безголовой сестрицы. Тогда тем более в приют». «Ну, спасибо тебе, дед», — мысленно обратился Саша к Дамблдору. «Это, говоришь, родственнички мои. Ну-ну, Вернон, так нельзя», — ласково проговорила Петунья. «Он всего лишь ребенок. Нельзя так жестоко себя с ним вести. Вдруг у него нет этого?» Тетка замялась. «Уродство. Держи карман шире, уродства у него нет», — проворчал Вернон. «Это по-твоему что?» Палец мужика уперся в лоб Саши. «Мать твою, ты охренел. Больно вообще-то», — моментально отреагировал Саша. «Вернон, он плачет», — проговорила Петунья. «Ладно, хорошо, пусть остается. Может, хоть из этого получится нормальный человек». «Вернон, конечно, его же будем воспитывать мы», — мягко напирала тетка. «Ладно, черт с ним, пускай живет. Я поеду в город, сделаю ему документы». «Как, говоришь, его звать?» «Гарри Поттер», — с видимым неудовольствием произнесла Петунья. «Александр Петрович я, мать вашу. Одни уроды не поняли, так может хоть до вас дойдет», — заорал Саша. «Гарри так Гарри», — пробасил Вернон и вышел. Где-то наверху заорал ребенок. «Ну точно», — вспомнил Саша ненавистный фильм. «Меня ж типа брательник есть. Он меня типа должен лупить, а я типа должен не сопротивляться». «Нет, дружище, не на того нарвался. Это добренький дурачок Гарри Поттер молчал бы, а я тебе покажу сладкую жизнь». Вот так и началась жизнь Саши Гарри в доме Дурслей. Когда Саша немного подрос, научился нормально ходить и членораздельно говорить, его переселили в чулан под лестницей. Тетя Петунья была еще ничего. Если ей не особо попадаться на глаза, то жизнь была вполне сносной. Она в принципе не забывала кормить Сашу и даже купила где-то на распродаже старые очки. Зрение и впрямь было не к черту, Саша слишком очевидно щурился, чтобы рассмотреть мир вокруг себя. Впрочем, на очки в тот же день уселся жирный братец Дадли, за что Саша получил нагоняй. «Ты не умеешь следить за своими вещами», – орал Вернон так, что с потолка сыпалась штукатурка, «не смей больше жаловаться на Дадли. То, что твои бестолковые папаша с мамашей разбились на машине и оставили тебя сиротой, еще не значит, что в этом доме с тобой будут носиться как с писаной торбой». Саша кивнул и ушел в чулан. «Ну, ты и гонишь, дядя», – бормотал парень, заматывая очки найденным в чулане скотчем. «Тебе ж этот дед в письме четко написал, что с Лили и Джеймсом случилось. Хотя, письмо-то не тебе было, а тетке. Ты, наверное, и читать не умеешь, только жрать». На следующий день выяснилось, что пришла пора готовиться к школе. Саша уже мысленно ликовал. Он в свое время даже в институте успел поучиться, чего уж говорить о начальных классах. Тетя Петунья сводила мальчиков в парикмахерскую. Точнее, в две разных парикмахерских. Дадли стригли в красивом салоне, где было чисто, уютно и ровными рядами стояли всякие пахучие баночки. Сашу же засунули в какой-то полуподвал, где над ним целый час щелкал ножницами стрёмный мужик, который вонял перегаром и еле держался на ногах. Однако уже вечером в доме номер 4 по Тисовой улице разразился скандал. «За что мы только отдали деньги?» – кричала тетя Петунья, глядя на Сашину прическу. Парень посмотрел в зеркало и пожал плечами. «Ничего особо и не изменилось. Ты, нахал, еще и плечами пожимаешь!» – закричала тетя еще сильнее. «Блин, вот при чем тут я?» – мысленно спросил Саша. «Меня стриг какой-то алкаш, и то фиг поймешь, отстриг он хоть чего-то или нет». Саше прилетела жуткая затрещина, и в следующий миг тетка уже тащила его за ухо на кухню. «Все, меня это достало», — объявила Петунья и схватила ножницы для разделки птицы. «Одну прядь оставлю, чтоб твой шрам жуткий прикрыть, а остальное срежу. Как по мне, лысина и то лучше этого ужаса». Через 15 минут Саша посмотрел в зеркало и подавил в себе острое желание разреветься. На голове была самая модная прическа гопников. Полностью лысая голова и челочка, прикрывающая лоб. «Твою мать!» – горестно протянул Саша. Раздался за спиной голос Дадли. «Слышишь, уродец, ты хоть не вздумай никому сказать в школе, что ты мой родственник, а то я тебя побью». «Ага, обязательно!» – прошипел Саша сквозь зубы. «Приду в школу с плакатиком «Я брат этой жирной свиньи». Что ты сказал?» Дадли угрожающе подступил к родственнику и упер руки в огромные бока. «Все, беги! Пожалуйся папочке». В следующий момент Саша получил удар под дых. Жизнь в чулане явно не пошла парню на пользу, сил у него было немного. Драться с Дадли в доме было бессмысленно, поэтому Саша гордо вскинул голову и прошагал в чулан. Закрыв дверь, парень опустился на матрас. «Ну вот, блин, только хотел стать нормальным человеком, так на тебе, одна подстригла под гопничка, другой навалять обещает. Ну и семейка, мать вашу. Интересно, где сейчас этот дед и Сириус? Дед как дед, болт с ним, чего меня Сириус не заберет из этой припадочной семейки?» Саша в отчаянии схватился за голову и тут же ощутил пальцами лысину. «Мое, может, типа заболеть, пока волосы обратно не отрастут. Вроде не вариант, тетушка не особо сердобольная». Внезапно в голову Саши ударила шальная мысль. «Эй», — тихо пробормотал парень, — «же типа крутой волшебник. Может, попробовать волосы себе отрастить обратно?» Саша уселся на кровати и напрягся, пытаясь заставить волосы отрастать снова. Через 5 минут кожа головы невыносимо зачесалась. Саша потрогал макушку и обнаружил, что коротенькие волосы у него все-таки появились. «Ладно, поверю на первый раз», — проворчал парень и напрягся снова. «Давайте, короче, отрастите, как было». Наутро тетю Петунью чуть не схватил инфаркт. Саша на время забыл о магии, пытаясь приспособиться к новой школе. То ли обноски Дадли так негативно влияли на его репутацию, то ли сам Дадли умудрился настроить класс против собственного родственника, но факт оставался фактом. Друзей, приятелей и даже просто собеседников у Саши не было. «Ой, да пошли вы все в пень», — мысленно распрощался Саша с иллюзиями об общении. «Малолетки тупые. Зато я учусь лучше вас». Учился Саша действительно хорошо. Программа младших классов была легкой для бывшего студента строительного факультета. Приходилось, правда, бороться с желанием решать банальные примеры с помощью интегралов, но это были мелочи по сравнению с теми испытаниями, которым подвергал его Дадли. Каждая перемена превращалась в игру в догонялки, причем с явными нарушениями правил и регламента. Убегал один Саша, а догоняла его целая ватага мальчишек. Одна из таких игр проходила на свежем воздухе. Саша забежал за школьную столовую и только остановился перевести дыхание, как из-за угла появился Дадли со своей свитой. «Блин, а я ж типа маг», — внезапно вспомнил Саша о своем особом положении в мире, может обрушить кирпич на голову одного из этих поросят. Глядишь, и успокоится. Оценив обстановку, парень понял, что не судьба. Столовая была построена из Сашиного обожаемого железобетона. «А плиту я не потяну, нет». Вспыхнула мысль в голове, но парень тут же ее отбросил. Свора мальчишек была уже близко, и Саше оставалось только бежать поскорее. И он побежал. Впереди замаячили мусорные баки, которые было решено перепрыгнуть. Эх, была б у меня хоть какая-никакая метелочка, улетел бы от этих уродов и платочком бы не помахал на прощание, подумал Саша, отталкиваясь от земли для прыжка. В следующий момент парень больно врезался в трубу на крыше столовой. «Спасибо, дорогие мои суперспособности», – проворчал Саша, – «очень вовремя. Теперь проблем не оберешься». Проблемы пришли в виде классной руководительницы и письма Дурслим. Поднялся жуткий скандал, и Сашу на неделю закрыли в его чулане. Парень очень сильно хотел открыть двери с помощью своих способностей и сбежать куда подальше из этого дома, но, видимо, способности приходили в случайном порядке. Более того, Дурсли начали запирать чулан снаружи. Саша честно пытался открыть двери с помощью своих способностей. По 3 часа в день он сидел на своем матрасе и медитировал на замок, пытаясь заставить его открыться, но не преуспел. Через 1,5 года медитаций, основным результатом которых была головная боль, Саша забросил это дело. И вот, в одно ужасно похожее на все остальные утро тетя Петунья как всегда закричала: «Подъем! Вставай! Поднимайся!» Глава 3. Попал так попал. «А да, как же я забыл!» – вопрошал себя Саша, стоя у плиты и приглядывая за беконом. «Сегодня же черный день календаря, день, когда эта жирная свинья появилась на свет». Саша ненавидел Дадли всеми фибрами души. Когда-то давно парень попробовал дать братцу сдачи, когда тот его избивал, но потерпел сокрушительное фиаско. «У нас разница в весовой категории», — успокаивал сам себя Саша, «его-то кормит 8 раз в день, а меня — 1, и то если не забудут». «Мисс Фиг сломала ногу и не сможет присмотреть за этим», — тетя кивнула в сторону Саши. Парню было откровенно жаль тетку, жившую в 2 кварталах от их дома. Бедная старушка за всю жизнь не обзавелась ни мужем, ни детьми, зато имела на попечении 3 представителей кошачьих. Особенно Саше нравился мистер Лапка, напоминавший кошку, которая спала возле него в доме Поттеров. Фотографировала котиков до того, как это стало мейнстримом, пошутил про себя Саша, когда бабуля впервые достала с полки фотоальбом, заполненный снимками котов. В принципе, мисс Фиг его не трогала и даже угощала печеньем. Оно, конечно, было не такое мягкое, как в прошлой жизни, но на Тисовой не было даже такого. Во всяком случае, у Саши твердое печенье можно было размочить в сладком чае и почувствовать себя хоть чуточку нормальным. Саша одно время загорелся идеей написать письмо в органы опеки и сходил с этим вопросом к школьному психологу. Эту должность занимала молодая девушка, которая быстро и доступно объяснила Саше все тонкости процедуры, но услышав, на кого хочет пожаловаться парень, только развела руками. «Прости, дружок, но я думаю, Дурсли хорошо подготовится к проверке. Тебе дадут комнату, купят одежду, чтобы избежать штрафа. Но когда проверяющие уйдут, тебе может быть еще хуже». Видимо, девушка хорошо знала тот тип людей, к которому относились мистер и миссис Дурсль. Саша тяжело вздохнул, услышав истерические визги Дадли. «Мог бы и дома остаться», – осторожно предложил Саша, «как бы, не маленький уже». Остаток фразы утонул в оглушительном крике Вернона. Через 10 минут препирательств, в ходе которых дядя наотрез отказался оставлять его дома одного, а также выказал острое нежелание оставлять Сашу одного в новой машине, припаркованной у зоопарка, семейный совет счел возможным взять родственников в зоопарк.